Где встречаются мир и человек. Часть первая. Глава первая. Живая картина мира. Сеанс 610. 7 июня 1972 года. Среда. 21:10. После того, как Сет 10 апреля продиктовал нам предисловие, прошло много событий. Самое главное, после многолетней болезни умерла мать Джейн, поэтому мы на несколько месяцев отложили сеансы. В течение этого времени Джейн пыталась продолжать занятия в экстрасенсорном и писательском классах, работала над романом «Обучение Оверсоула Севена», который упоминался во введении. Все это время мы помнили о том, что Сет собирался начать новую книгу. Когда он писал «Говорит Сет», Джейн подолгу не притрагивалась к рукописи сама, чтобы не участвовать в работе над книгой сознательно. Но сейчас она с улыбкой сказала, что планирует читать книгу после каждого сеанса и использовать ее на практике. Сейчас она практически не волновалась по поводу книги. Я, как мог, поддерживал ее новое настроение. Как обычно, при записи сеансов я буду отмечать различные состояния Джейн. Но эти заметки – всего лишь внешние наблюдения заинтересованного лица. Истинное разнообразие и глубина различных реальностей и личностей, которых она достигает, принадлежат ей и только ей. Слова здесь зачастую бессильны. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Займемся книгой. Первая глава называется «Живая картина мира». Живая картина мира растет в сознании. Мир, как вы его видите, подобен трехмерной картине, в создании которой участвуют каждый из нас. Каждый цвет, каждая линия на ней были сначала дорисованы в сознании, а уже потом материализовались вовне. Однако в данном случае художники сами являются частью картины и находятся на ней. Абсолютно все воздействия на внешний мир рождаются из внутреннего источника. Нет движения, которое бы не происходило вначале в сознании. Огромные созидательные способности сознания – ваше наследие. Однако оно принадлежит не только человечеству. Такими способностями обладает каждое живое существо. Живой мир состоит из естественного взаимодействия между малейшим и величайшим, высшим и низшим, между атомами и молекулами и сознательным рассуждающим разумом. Всевозможные насекомые, птицы и звери объединяются в этом начинании, создавая природное окружение. Это так же естественно и неизбежно, как то, что на стекле, если на него подышать, образуется туман. Все, что обладает сознанием, создает мир из эмоционального фона. Это естественное порождение того, что представляет собой ваше сознание. Чувства и эмоции определенными способами переходят в реальность. Возникают мысли, которые растут на уже подготовленной почве. Сменяются времена года, которые формируются древним эмоциональным фоном, обладающим глубоким всепроникающим ритмом. Повторю, что все это результат созидательных аспектов, неотъемлемая часть любой жизни. Сейчас эти древние аспекты похоронены глубоко в душах всех существ всех видов. Из них и возникают индивидуальные структуры, отдельные схемы новых различий. Можно сказать, что тело Земли обладает собственной душой или разумом, как вам больше нравится. Если пользоваться этой аналогией, то горы и океаны, долины и реки, все природные явления рождаются в душе Земли, подобно тому, как все события и искусственные объекты рождаются во внутреннем разуме или душе человечества. Внутренний мир каждого мужчины и каждой женщины связан со внутренним миром Земли. Дух становится плотью, следовательно, часть души каждого человека тесно связана с тем, что можно назвать душой мира, душой Земли. Мельчайшая травинка или цветок осознают эту связь и без размышлений понимают свое положение, свою уникальность, источник своей жизненной силы. Атомы и молекулы, составляющие все предметы, будь то тело человека, стол, камень или лягушка, осознают огромный пассивный импульс творения, который стоит за нашим существованием. На нем покоится их индивидуальность, четкая, недвусмысленная и неоспоримая. Так и человек поднимается из древнего и в то же время вечно нового источника своей души в торжестве индивидуальности. Я переходит от незнания к знанию, постоянно удивляя себя. Например, сейчас, когда вы читаете эти строки, часть знания является сознательной и доступна вам сразу, а часть этого знания – бессознательная. Но даже бессознательное знание при всем его незнании – все же знание. Вы всегда знаете, что делаете, даже если не осознаете этого. Ваш глаз знает, что способен видеть, хотя себя увидеть не может, разве что в отражении. В этом же смысле мир, который вы видите, отражение того, что вы есть. Но отражение не в стекле, а в трехмерной реальности. Вы проецируете свои мысли, чувства и ожидания вовне, а потом воспринимаете их как внешнюю реальность. Когда вам кажется, что на вас смотрят другие, вы наблюдаете себя с позиции своих проекций. Можете сделать перерыв. Время 21:46-22:09. Итак, вы, по сути, живая картина себя самих. Вы проецируете то, чем себя считаете, вплоть. Ваши чувства, ваши сознательные и бессознательные мысли формируют и изменяют ваш физический образ. Это достаточно просто понять. Однако вам уже не так просто принять, что ваши чувства и мысли в такой же степени формируют и ваш внешний опыт. И что события, которые случаются с вами, на самом деле создаете вы сами в собственном ментальном или духовном внутреннем мире. Ваше тело не случайно выглядит худым или толстым, высоким или низким, здоровым или больным. Это психологические характеристики, которые вы сами отпечатываете на своей внешности. Я не хочу шутить, но должен сказать, что вы не вчера родились. Ваша душа родилась не вчера, если уж об этом говорить. Она возникла до отсчета времени, как вы его понимаете. Качества, которыми вы обладаете с рождения, даны вам не без причины. Их выбрало ваше внутреннее «я». А сейчас оно может в значительной степени изменять их. В момент рождения у вас уже была история. Ваша индивидуальность всегда присутствует в латентном состоянии в вашей душе. История, в кавычках, которая составляет часть вас самих, записана в бессознательной памяти, которая не только хранится в вашей душе, но и точно закодирована в генах и хромосомах, воплощена в крови, которая течет в ваших венах. Вы сознаете, воспринимаете и действуете в куда большем числе реальностей, чем вам кажется. Ваша душа выражает себя через вас. Ваше обычное дневное сознание, эго, словно цветок, поднимается из почвы под ним, из бессознательной основы вашей личной реальности. Хотя вы этого не осознаете, эго само по себе появляется, потом снова уходит в бессознательное, а затем из него возникает другое эго, новым цветком расцветая на весенней земле. Время 22:27. Сейчас у вас иное эго, чем было 5 лет назад, но вы не осознаете этого. Другими словами, эго возникает из того, что вы есть. Оно – часть действий вашей сущности и сознания. Но как глаз не может видеть изменения собственного окраса и выражений, так и эго не осознает, что постоянно живет и умирает, когда меняется его атомная структура. Поэтому вы не замечаете, что эго постоянно изменяется, умирает и возрождается. Физическая структура клетки сохраняет свою индивидуальность, хотя материя, из которой она состоит, постоянно меняется. Клетка воссоздает себя, следуя схеме собственной индивидуальности, но при этом она всегда будет частью происходящего действия, живой и отзывчивой, даже в процессе своих множественных смертей. Итак, психологические структуры образуют то, чему даются названия. Сами названия бессмысленны, но стоящие за ним структуры нет. Такие психологические структуры тоже сохраняют собственную индивидуальность, уникальный узор, хотя тоже постоянно меняются, умирают и возрождаются. Глаз – это часть физической структуры. Эго – часть структуры души. Оно не может видеть само себя, как не может этого глаз. Они оба смотрят наружу. В одном случае из физического тела, в другом из внутренней души в мир. Созидательное сознание тела создает глаз. Созидательная внутренняя сущность создает эго. Тело формирует глаз в величии мудрости своего огромного бессознательного знания. Душа порождает эго, которое обладает психологическим восприятием, так же, как глаз физическим. И глаз, и эго – структуры, нацеленные на восприятие внешней реальности. Можете сделать перерыв. Время 22:36-22:45. Далее следует не часть книги. Рубурт был прав в предположении, которое высказал несколько секунд назад, во время перерыва. В этой книге мы подробнее рассмотрим природу бессознательного и души, рассмотрим некоторые важнейшие концепции. Рубурт, бессознательно и одновременно в какой-то степени сознательно, стал сильнее интересоваться вопросами сознания и личности, например, ролью сознательного эго, с тех пор, как начал писать свой роман «Oversoul 7», в конце марта 1972 года. Многое еще не познано. Ваши психологи не способны думать в терминах души. А ваши религиозные лидеры или не могут, или не хотят хотя бы в малейшей степени оценивать ее психологически. Другими словами, метафизика и психология еще не встретились. Итак, я, как я часто говорю вам, независим от Рубурта. Но, как вам известно, между нами есть связи. Он пока что сам не понимает истинную природу собственного творчества. Мало кто понимает. У всех подобных явлений всегда есть психологическая подоплека. Вообще у любых явлений. Конечно, в каком-то смысле книги Рубурта «Его дети». У него невероятно творческая душа. Отчасти то, чем я кажусь, когда говорю через него, явление настолько же глубокое и бессознательное, как рождение ребенка. В каком-то смысле Оверсоул 7, как он о нем думает, то же самое. Примечание, добавленное позднее, в материалах Сета и речах Сета несколько раз упоминаются связи в реинкарнациях, которые объединяют самого Сета, меня и Джейн. Эта субъективная информация не вошла в данную книгу, но в главе 19 Сет обсуждает свои представления о реинкарнации, времени и тому подобное в более объективном виде. Это не физические дети, подвластные стихиям и времени, но дети вечные, более знающие, чем родители. Боги, рожденные в человеческой душе. Полубоги, полулюди. На этом уровне родитель испытывает удивление и восхищение перед высочайшими достижениями детей, перед превосходством своего потомства, хотя в определенной степени и завидуют им. Если книги — это символические дети, то с той же точки зрения передача Рубуртом моей реальности — более живой трехмерный аспект. Например, он время от времени беспокоился насчет шизофрении. Он не понимает, что на этом уровне сейчас, независимо от моей самостоятельности и других подобных вопросов, он создает свободные от времени личности, организует их под управлением сознательного разума и назначает им ценные и важные задачи, которые они и выполняют. Это очень специфическое творение. Оно позволяет Рубурту, если он захочет, заглянуть в природу сознания, души и самого творения так, как удается немногим. Сейчас он сам создает условия, которые сделали подобный результат возможным. Некая часть моей реальности является элементом некой части его реальности. Именно там формируется то, чем я окажусь. За этим стоит моя собственная независимая реальность. Я потом скажу об этом подробней и дополню эти заметки, так что они будут расширяться. Это очень интересно. Если Рубурт будет рассматривать свои проблемы как испытания, то добьется лучших результатов. Пока это все. Желаю вам хорошего вечера. И тебе того же, Сет. Спасибо. Приходи как-нибудь к нам в класс. Хорошо. Сеанс завершен в 23:10. Каждый вторник Джейн проводит занятия по экстрасенсорике. Я по своей природе более замкнут, поэтому обычно в это время перепечатываю записи сеансов, проходящих по понедельникам, или работаю с документами и почтой. Меня часто об этом спрашивают, так что я сейчас объясню, почему предпочитаю записывать сеансы на бумагу, а не на кассеты. Когда Сет только начинал говорить через Джейн, в конце 63-го года мы попробовали использовать диктофон, но я быстро понял, что с бумаги перепечатываю сеансы намного быстрее, чем с пленки. Это очень важно, потому что экстрасенсорной работой мы занимаемся по ночам, а весь день у нас уходит на писательство, рисование и все прочие действия, которые необходимы для организованной жизни. Однако мне пришлось изменить свое расписание так, чтобы в нем появилось время для подготовки этой рукописи. Я рисую по утрам, а этой работой занимаюсь днем. Когда Джейн говорит со мной как Сет, ее речь более медленна, чем, допустим, на сеансе в классе. Это упрощает расстановку знаков препинания, как и указания самого Сета. Это полная копия, и после поверхностных исправлений она готова к изданию. Более того, мне кажется, что тот факт, что работа такого высокого качества выполняется подобным образом, многое говорит о наших сеансах.